сказано это было достаточно громко, чтобы услышали все заинтересованные лица. Думаю, такой жирный намек не остался незамеченным. Ну, не поверю я, что Хирузин не узнал за эти дни о моей рыжей спутнице. Можно было устроить всеобщую забастовку, но мне лишние проблемы со стороны деревни не нужны. А так, думаю, мы сумеем решить все спорные вопросы с Хакаге в более приватной обстановке. Пока весь зал переваривал мой монолог, слова взял наш несравненный шпион. Я прошу прощения, но я, пожалуй, выйду. Весь зал синхронно уставился на смущенно улыбающегося Кабуто. Извините, но мне слишком досталось, вряд ли я смогу достойно сражаться. Кхэм-кхэм, ты Якуши Кабуто так. Откашлялся Хаити, заглядывая в поданную одним из экзаменаторов тетрадь. Можешь идти. Кто-нибудь еще хочет уйти? Ах, да, забыл сказать, бои будут индивидуальными. Так что ваше решение коснется только вас. Больше желающих не нашлось. Кхэм. Ну что же, тогда начинаем отборочный этап. Вы будете драться друг с другом, один на один, в настоящем бою. Чтоб на меня Биджу сел. А разве бывают игрушечные? Меж тем наш несравненный оратор продолжил. Ограничений нет. Бой продолжается до тех пор, пока один из вас не умрет, не потеряет сознание или не сдастся. Кхе. Кроме того, если я решу, что победитель ясен, то сразу остановлю бой. Ну, а теперь, все пройдите на верхний ярус, мы скоро начнем. После этого нас попросили подняться на балконы для финальной подготовки поля для будущих боев. Пока все занимали удобные места на балконе, меня незаметно подозвал Хакаге. Наруто, что это было? Не похоже на тебя отказываться от хорошей драки. С добродушной улыбкой и явной обеспокоенностью в голосе поприветствовал у меня наш темный властелин. Хакаге-сама, давайте на чистоту. Я с самого начала не горел желанием участвовать во всем этом фарсе под названием экзамен на Чунина. Есть куда более надежные способы получить новое звание. Единственная причина, почему я здесь, это ваша личная просьба. Кроме того, я не хотел подставлять девочек, которые тоже не горят желанием участвовать в этом цирке. Я и так до самого последнего момента действовал в интересах деревни, хотя и мог неоднократно успешно саботировать экзамен. Но сейчас уже никто мне не помешает слиться вместе с половиной участников, которых я смогу уговорить. С лучшей половиной. Чего ты хочешь? От доброго старика не осталось и следа. Вы легализуете Карин, как Гинина Канахи. Не поверю, что вам не доложили. Хм. Даже если так, ты понимаешь, какой разгорится скандал, если ее опознают. Не прошу выпускать ее из деревни на миссии. Назначьте ее помощницей в госпиталь. У нас постоянная нехватка персонала. Кроме того, у Карин есть на редкость хороший потенциал, как у Ильинина. Пару секунд обезьян думал, а затем, затянувшись, произнес. Подумаю. Выдохнул старик. Эх, Наруто, что мы упустили в твоем воспитании? Кто знает, тьма умеет скрывать свои секреты. Пожал я плечами. От ничего не значащей фразы старик ощутимо напрягся. Отношения с Сарутоби Хирузином. 1000. Отношение изменилось с Сарутоби Хирузином на недоверие. Чего вы хотите, Узумаки-сан? Биджу. Похоже, я случайно произнес какую-то кодовую фразу. Ладно, будем играть с тем, что есть. Так, нужно что-то завуалированное, поэтичное. Огонь может потухнуть, камень обратится в пыль, туман рассеется, облако выпадет дождем, а водоворот вечен. Вопрос лишь в том, где и как соберутся отдельные ручейки в единый поток, а также, с кем и где окажется лист, когда грянет буря. Вот как? Пожалуй, ваши условия приемлемы, Узумаки-сан. Тогда я пойду. Иди уже, наследник тьмы. Как только я сделал шаг к трибуне, мне выскочило системное сообщение. Лицедейство, 5 уровень. Иногда слово может сделать больше, чем десант в столицу противника. 10% к навыкам убеждения, обаяния и запугивания. 25%, что вас поймают на лжи. А сразу за ним получено новое задание. Королевская битва. Эвену, Сизер, Морчер и Тисе Лутент. Цель. Победите в отборочном бою и покажите себя с лучшей стороны в финальном экзамене. Награда. Карин Узумаки официально станет Ильинином Канахи. Вариативно. Убедившись, что все заняли свои места, наш лектор продолжил. Кхэм-кхэм. Осталось 17 участников, значит, проведем 8 схваток. Победитель получит право участвовать в третьем туре. Кхэм. Тот, чье имя не появится на табло, пройдет автоматом. Пары определяются случайным образом. Биджу. Это экзаменатор сводит меня с ума. Но, наконец, эта пытка закончилась и табло стало стремительно вращаться, показывая получившиеся пары. Глядя на список, я лишь презрительно усмехнулся. Да, уж пары определились случайным образом. А как еще назвать то, что фаворитов распределили к явным аутсайдерам? И ни один из фаворитов не попали в пару друг с другом, а нашим песчаным друзьям вообще дали зеленый свет. Впрочем, логика Хокаге понятна. Чем зрелищнее бой будет в финале, тем лучше для нашей обезьяны. Это видно уже по первой строчке, но давайте по порядку. 1. Учиха Неока и Инаиманока. 2. Абура Мишина и Акаде Йорой. 3. Хьюга Хината и Хьюга Нидзи. 4. Собаку Но Тимари и Тентен. 5. Собаку Но Канкура и Харуна Сакура. 6. Нара Шикамару и Цуруги Мисуми. 7. Рок Ли и Нудзука Киба. 8. Чоуджи Акимичи и ваш покорный слуга. Гаара вообще оказался за бортом соревнования, что неудивительно. У кого есть сомнения в том, какие будут результаты поединков? Что можно сказать об отборочных боях? Они прошли как-то буднично. Ина, реально понимая свои силы, даже не стала выходить на арену, сдавшись сразу. Бои один на один вообще противопоказаны менталистам. Неока сильно расстроилась тем фактом, что ей не дали подраться и оттаскать Яманаку за волосы. Да, именно такова суровая женская дружба. Абура Мишина и Акаде Йорой. Одним словом, канон, пусть и несколько своеобразный. Оба противника использовали те же приемы. Зато, теперь точно известно, что жуки куда быстрее вытягивают чакру, чем этот чакрасос в Парандже. Бой Хинаты и Нидзи вышел в высшей степени эпичным. Гений клана минут 10 просил у Химе разрешения сдаться, но девочка была неумолима, пообещав, что если он не продержится против нее хотя бы 10 минут, то с кланового полигона гений Хьюг вылезет только вперед ногами. Знаете, я ей поверил. Похоже, он сумел своими стенаниями вывести ее из себя. А дальше уровень фарса только возрос. После отмашки судьи Нидзи рванул от Хинаты. В общем, весь бой превратился в какие-то безумные догонялки. Когда же Хина все же загнала братца в угол и готовилась к спаррингу в полный контакт, он тут же сдался, после чего показал пальцем на песочные часы, которые уже почти отсчитали 15 минут, а не оговоренные 10. Таким образом, еще одна неудовлетворенная кунаичи вернулась на балкон. А вот бой Тимари оказался очень познавательным, хотя от канона он отличался минимально. Я узнал, что моя будущая противница владеет не только кровью, но и ветром, причем на достойном уважения уровне. Помните тот шквал ветра, который создавала Тимари в каноне? Наша попаданка делала то же самое, вот только без всякого веера, используя для этого простой взмах руки. Медиум в виде веера ей оказался даром не нужен. Что сказать? МС такое МС. Дальше шел бой розоволосого монстра и гостя из далекой пустыни. Не знаю, на что рассчитывала Сакура, может, на пафосное превозмогание или на то, что у суновца на нее не поднимется рука, но Канкура даже не стал использовать в бою марионеток. Он просто подошел к горе Кунаичи и в три удара отправил ее в страну розовых пони. В общем, на мой взгляд, Сакура еще раз подтвердила свою несостоятельность как шиноби. Что можно сказать о бой Нара? Лениво вышел, лениво опустил противника морально, лениво победил. А вот Ли, в отличие от одной Сони, буквально кипел энергией, что тут же продемонстрировал собачнику. Избиение Инудзука ненадолго прекратилось, когда Киба использовал боевые пилюли и активировал двойную Цугу. Дальше Ли снял утяжелители, после чего Кибу и Акамару отправили к ветеринару. Ну, последний бой, на мой взгляд, оказался самым зрелищным. Мы с Чоуджи стоим друг напротив друга. Судья дает сигнал, после чего я достаю запечатывающий свиток и распечатываю его. На пару секунд в зале воцаряется гробовая тишина, которую разрушает только чавканье. А потом громом среди ясного неба прозвучали слова Чоуджи. «Стфэвсь!» – пробормотал Акимичи с набитым ртом, опрокидывающий в себя очередную пачку чипсов, которому в это время было как-то не до сражения. «Зато я теперь знаю точно, голодный Акимичи, это действительно страшно. Все же не зря я взял с собой двукратный запас еды». На этом фарс отборочных боев благополучно закончился. Глава 60. Дом, милый дом. Наконец-то я могу спокойно отдохнуть, пока Карин с девочками убежали по магазинам, а заодно разобраться со своими характеристиками. Я специально откладывал до завершения экзамена учет свалившихся на меня плюшек, поскольку это могло серьезно отвлечь меня от более важных дел. Я с квадратными глазами разглядывал гору свалившиеся на меня после второго тура сообщений. Она буквально погребала меня под своей массой. Внимание! После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваша мудрость преодолела порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Отшельник. Познавая себя, ты познаешь целый мир. Стоимость специальности. 3 очка таланта. Внимание! Вы выполнили все скрытые требования для получения скрытой специализации. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Эпичный превозмогатель. Вы умеете превозмогать. Эпично. Стоимость специальности. Очко таланта. Получено достижение. Адамантовый лоб. Ваш лоб способен прошибить все на свете. Защита головы. Плюс 75%. Урон, наносимый головой. Плюс 75%. Репутация с фракциями гномов. Плюс 1000. Репутация с фракцией баранов. Плюс 2000. Рамки металлодетекторов теперь будут звенеть в вашем присутствии. Вашу голову могут попытаться пустить на переплавку. Достижение. Верховный чабан. Получено достижение. Верховный чабан. Любые бараны и овцы покорны вашей воле. Вы получили свиток контракт с баранами. Вы можете заключить контракт с баранами. Внимание! Вы можете заключить только один контракт призыв. Выбирайте тщательно. И ради этого я превозмогал все унижения. Ладно. Зато теперь можно раскидать характеристики. Имя. Наруто Узумаки. Возраст 12. Пол. Мужской. Специализация. Старший энергетик. Уровень 33. ХП 3500. МП 5390. Сила 51. Ловкость 90. Выносливость 70. Интеллект 73. Мудрость 50. Восприятие 100. Харизма 58. Интуиция 150. Чакра 60. Контроль чакры 75. Свободных очков 6. Многие спросят, почему именно интуиция? Так, мало того, что именно она, родимая, постоянно меня спасала, так еще благодаря интуиту каждое очко интуиции превращается в 0,5% скорости прокачки контроля чакры. На выходе мы имеем целых 75% ускорения роста контроля чакры. А ведь это не считая многочисленных дополнительных навыков, которые задирают скорость прокачки еще больше. Плюс клоны. Одним словом, за месяц вполне реально своими силами догнать его, если не до 100, что лично мне кажется несколько затруднительным, то до 90 точно. Да, и вообще, не мне тягаться с кровосоской по стандартным параметрам, зато интуицию частенько недооценивают. Но пора смотреть, что там за обещанные плюшки. Ваши текущие характеристики достигли 100 единиц. Доступно расширение игрового контента «Игрок на игрок плюс». Стоимость расширения – 2 очка таланта. Пару секунд сомневаюсь, а затем беру. Интуиция буквально вопит, что так будет правильно. Выполняется расширение. Ждите. Вас приветствует система «Игрок плюс». Доступны новые функции системы. Миникарта. Подсветка персонажей по отношению к вам. Открыта возможность создания группы. Групповой чат. Возможность распределять характеристики членов вашей группы. Открыты новые групповые ивенты. Открыты новые групповые подземелья. Сгенерированы новые квесты. Сгенерированы новые вещи. Сгенерированы новые монстры. Скрыто. Мать моя, джинчурики. С чего система так расщедрилась? При этом, судя по всему, это еще не все. Ваши текущие характеристики достигли 150 единиц. Доступно расширение игрового контента «Игрок плюс» на «Игрок плюс плюс». Стоимость расширения – 4 очка таланта. Тоже беру. Выполняется расширение. Ждите. Вас приветствует система «Игрок плюс плюс». Доступны новые функции системы. Глобальная карта. Открыта возможность создания рейдов. Рейдовый чат. Возможность распределять характеристики членов вашего рейда. Открыты новые рейдовые ивенты. Открыты новые рейдовые подземелья. Сгенерированы новые квесты. Сгенерированы новые вещи. Сгенерированы новые монстры. Доступен игровой аукцион. Доступен игровой редактор. Скрыто. Глядя на этот список, я понял, что только что спустил все, что копил с самого начала игры, но ни на секунду не пожалел об этом. Игрок, ты бессовестная сволочь, но все же я рад, что ты мой покровитель. Ознакомившись с новыми возможностями, Я первым делом я открыл вкладку аукциона. Глодали меня смутные сомнения, что он может оказаться пуст по той простой причине, что в этом мире есть только один последователь безумного бога. Мои подозрения не оправдались. Система приветствовала меня столбиком наименований товаров, которые не помещались в поля зрения и терялись где-то в бесконечности. Я выбрал наугад один из пунктов. Лот номер 36814/975348 и хребет Завулона. Артефактное оружие темной стороны, сделанное из части тела древнего иного. Требования. Мировоззрение. Нейтральное. Темное. Уровень 65. Вид. Посох алебарда. Класс. Легендарный мифический. Прочность. Неуничтожимо. Колющий урон. 300-450. Режущий урон. 450-800. Дробящий урон. 200-300. Влияние тьмы. Данный артефакт способен изменять мировоззрение хозяина, жертвы в сторону тьмы. Проклятое оружие. Этот клинок режет не только плоть, но и саму душу. Оружие способно наносить повреждения призракам. Раны, нанесенные данным клинком, невозможно вылечить обычными методами. Проклятое лезвие. 25% вероятность, что противник получит случайное проклятие. Кость демона. 20% вероятность, что противник получит демоническую метку, вызывающую мутации в организме. Темное лезвие. 17% вероятность, что противник после смерти переродится порождением тьмы. Кислотное лезвие. 15% вероятность, что противник получит случайный кислотный ожог. Сила техник огня. Плюс 75%. Сила техник тьмы. Плюс 60%. Сила техник хаоса. Плюс 30%. Сила техник смерти. Плюс 25%. Содержит 4 самовосстанавливающихся заклинания разновидности. Огненная плеть. Открывает возможность проведения ритуала. Тени владык. Стоимость. 200 тысяч уди. Стоимость. 800 тысяч ев. Так, это я куда-то не туда залез. Мне бы что-то попроще. Лот номер 76852/335146 и. Чертежи звездной кузницы. Сверхоружие, созданное империей Раката на заре освоения галактики. Требования. Уровень 150. Вид. Великий рецепт. Класс. Эпохальный мифический. Носитель. Галакрон темной стороны. Урон. 250 миллиардов единиц в минуту. Мощность щитов. 8000 миллиардов. Мощность производства. 4 автоматических линейных крейсера в неделю. Стоимость. 15 миллионов уди. Стоимость. 75 миллионов ев. Справка. Где справка? Мне срочно нужна справка и фильтр. Как вообще получать эти загадочные уди или ев? Вот, нашел. Единица веры начисляется автоматически раз в сутки с каждого истинного верующего последователя. Условные духовные единицы можно получить при разрушении души. Количество единиц зависит от силы и насыщенности души. Ничего не понял. Так, а у меня сколько? Скорее всего, по нулям. К моему удивлению, я ошибся. На руках у меня было 731 единиц ЕВ. А нет, уже 732. Откуда они взялись, осталось для меня загадкой. Но такими темпами я буду копить на звездный разрушитель пару-тройку тысяч лет. Через полчаса я все же нашел фильтр и установил его по доступности цены и характеристик. Аукцион снова выдал мне море предложений. Да, море. Целых два. Лот номер 65234/32656 и. Потрепанная простая хлопковая рубаха. Простая хлопчатая рубаха, сделанная молодым подмастерьем. По ней видно, что ее владельца знатно помотала во свету. Класс. Обычный. Прочность. 12/30. Защита тела плюс 4. Скорость передвижения. Плюс 1%. Стоимость. 500 ЕВ. А также, лот номер 65234/32657 и. Потрепанные кожаные портки. Видно, что владелец этих портков настолько беден, что решил продать последние. Класс. Обычный. Прочность. 14/50. Защита тела плюс 5. Шанс получить милостыню. Плюс 3%. Стоимость. 700 ЕВ. Похоже, данные вещи продавал один и тот же игрок, поскольку других предметов ценой менее 10 тысяч аукцион мне не предложил. Да, облом. Похоже на ситуацию в 90. полки магазинов ломятся от еды, а денег нет даже на хлеб. Поняв, что на аукционе ловить нечего, я открыл редактор. Редактор, сколько у меня с ним было связано надежд и ожиданий, и какой грандиозный облом я получил. Но начнем по порядку. Стоило мне открыть раздел редактирования, как я тут же почувствовал невесомость. Я увидел свое тело, сидящее на диване со стороны. Интерфейс редактора оказался в разы дружелюбнее аукциона. Болтающемуся в пустоте духу выдали множество фильтров для удобной работы. Даже трехмерная модель моего тела была. Я мог свободно крутить им, приближать, отдалять. Четкость была такая, что я мог разглядеть даже малейшие родинки. Это касалось не только кожи, но также мышц, костей, кровеносных сосудов, мягких тканей, даже энергетики организма. При желании я бы мог сменить себе даже пол. Вот только 500 миллионов веры и 300 духа на дороге не валяются. Так что расценки, мягко говоря, кусались. Провозившись целый час с редактором, я понял две вещи. Один, максимум, на что мне сейчас хватит веры, это сменить цвет волос на 1 тон или отрастить ногти на 7 миллиметров. Что-то более серьезное требовало просто море энергии. Два, любое, даже самое малое изменение требовало невообразимого количества уди. Нет, при достаточном количестве веры я мог относительно свободно менять физическую оболочку. Например, уплотнение костей и укрепление связок, хотя они требовали всего на 1% по 750 тысяч каждые. А вот сместить баланс чакры в организме или добавить новую стихию стоило астрономическое количество условных единиц. Про такие плюшки, как чудо-глазки, я вообще молчу. Хотя, кекки гинкай и додзюцу здесь присутствовали на любой вкус. Хочешь, бери уже существующие, хочешь, создавай новые, ты только плати. Я ради интереса посмотрел стоимость Макутана. А что, не так уж и дорого. Всего лишь 16 миллионов уди. В общем, редактор, плюшка несомненно вкусная, но явно была создана не для меня. Впрочем, чего я еще мог ожидать от своего покровителя? У него девиз: «Ни дня без гадости». Тяжело вздохнув, я достал из печати наградной свиток призыва. Ну, да, свиток призыва баранов. А вы подумали, это шутка. Теперь я могу заключить договор с этими рогатыми шубами. Вот только, оно мне надо. С этими мыслями, я засунул свиток на дальнюю полку шкафа, где уже лежал всякий хлам, в том числе монетка, которой игрок меня приложил, а также моя награда за найденный баг в системе. Хрустальная статуэтка птицы Обломинга. Назначение. Коллекционная вещь. Прочность. Неуничтожимая. Вот оно. Хрустальное воплощение характера моего работодателя. Как тут с такими стрессами не испортить характер? Глава 61. Так, зачем ты всех нас позвал? Спросила жутко недовольная Неока, глядя на находящихся в комнате девочек. Сегодня у меня в гостиной собрался будущий цветник Канахи. Кроме Учихи в помещении находилась Хината, Ина и Карин, отчего атмосфера в комнате стремительно накалялась. Было видно, что не хватает малейшей искры для взрыва. Сейчас все объясню, только для начала кое-что уточню. Ина, ты закончила со своим пациентом. Здоров и рвется в бой. Усмехнулась Яманака, довольная своей работой. Вот и хорошо. А теперь будьте умницами и подождите одну секунду. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как там? Нашел. Создать команду. Вы создали команду. После чего кидаю приглашение девочкам. Как странно. Что это такое? Интересно. Давайте, принимайте быстрее и продолжим разговор. После того, как девочки согласились, у меня в самом углу на грани видимости появились небольшие иконки с ХП и МП девочек. Следующие 20 минут девочки с головой погрузились в изучение системы. Узумаки Наруто, думаю, тебе придется нам многое объяснить. Откуда это взялось? Глаза Учихи опасно сузились. Можешь считать это моим кекки гинкой. Я могу видеть характеристики живых существ, описание предметов, еще кое-что по мелочи. А откуда взялось? Оттуда же, откуда у тебя мангики, светящиеся глаза у Хинаты, трехметровые призывные пауки у Абурами и зеленая кровь у Акимичи. С экзамена Нагинина. Правда. Учиха недоверчиво впилась в меня глазами. Нет. На самом деле я не состоявшийся повелитель галактики, который, подскользнувшись, сломал шею на собственной свадьбе, которого безумный темный бог засунул в тело младенца. А это его прощальный подарок. Совершенно искренне ответил я. Ответом мне стал громкий смех. Но почему ты раньше никому не рассказал? Зачем лишать себя преимущества? Да, и наши ученые могут только пожимать плечами, стараясь понять причины случившегося. Пару секунд Неока раздумывала, после чего с неохотой признала мою правоту. Остальные же девочки внимательно слушали наш разговор и делали какие-то свои выводы. Сейчас что изменилось? На этом мне осталось лишь пожать плечами. Сам буквально на днях узнал, что могу создавать команду до 6 разумных. Решил сразу же открыться нам. Не томи, Узумаки. Что ты задумал? Ехидно посмотрела на меня Учиха. В общем, ни для кого не секрет, что я постоянно тренируюсь в заброшенных тоннелях. Дождавшись нестройных кивков, я продолжил. Так вот, несколько дней назад там появился пространственный разлом. Он так и был подписан. Определение говорит, что он ведет в групповую локацию уровня плюс 50. Про то, что локацию нашли крысы, я благоразумно промолчал. Вот, я и думаю, может нам вместе сходить в поход. Что думаете? Пойдем. Кроме того, что это отличная тренировка, так еще и возможно получим что-то хорошее за зачистку локации. Слово взяла Инна. Вроде, поняла, но плюс 50. Не слишком круто. Нас не жалко, то пожалей хотя бы Карин. Если верить тому, что здесь написано, то у нее всего 26 уровень. Для этого я и спросил Инна о ее пациенте. А Карин останется дома до тех пор, пока не повысит уровень мед, Нина до достаточного уровня. Думаю, одного его будет более чем достаточно. Ну что, вы со мной? Синхронные кивки стали мне ответом. Тогда, выходим через 3 дня. Этого времени должно хватить на разговор с родителями. И вот настал решающий момент. Хината, Инна, Неока, Забуза и Карин, которая все же сумела уговорить бедного попаданца взять себя с собой, да и для ровного счета все равно не хватало одного человека, находились рядом с мерцающей разноцветными разводами аномалии. Стабильный пространственный разлом. Уровень опасности. Плюс 50. Вид. Групповой. Активировать. Да, нет. Посмотрев на предельно серьезные мордашки девушек, я произнес: ну, все готовы. Сейчас последний шанс отказаться от этой авантюры. Давай уже переноситься. Буркнула Учиха и, подходя вплотную к разлому, нажимаю. Да, казалось, перенос длился всего секунду. Не было ни туннеля, ни ушедшей из-под ног земли. Миг и по глазам ударил яркий свет, а наша команда очутилась на каменистой выгоревшей поляне вместо мрачного канализационного закутка. Идет загрузка. Загрузка завершена. Идет подключение к дополнительным базам данных. Идет коррекция баз данных. Вас приветствует локация. Руины Астагара. Уровень опасности. Плюс 35. Пока я силился вспомнить, где раньше слышал это название, система обрадовала меня новым сообщением. На вас наложен эффект дыхания тени. Дыхание тени. Пройдя через тень в реальность, вы принесли частицу тени с собой. Благо это или проклятие, решать вам. Скорость восстановления МП. Плюс 25%. Шанс привлечь демонов. Плюс 10%. Шанс привлечь одержимых. Плюс 5%. Существа, обладающие магией, относятся к вам настороженно. Срок. 24 часа. Сомнительный баф. Зато я понял, где я нахожусь. Биджу подери за такие шуточки моего покровителя. Отчасти этому поспособствовали полученные сообщения. Отчасти руины огромной крепости, виднеющиеся на горизонте. Отчасти скачущий к нам молодой мужчина лет 20-30 верхом на помеси лошади и носорога, крушащий низкоуровневых человекоподобных мобов. А я разве не сказал? Ну, нас вынесло посреди толпы каких-то уродцев, закованных в ржавую броню. Почему я так спокоен, когда нас окружил подлый ворог? А вы их характеристики видели? Порождение тьмы. Пол. Уровень. 15. ХП 450. МП 0. Сила 60. Ловкость 23. Выносливость 45. Интеллект 3. Мудрость 1. Удача 2. Да, были еще командиры 20 уровня и один эмиссар 30 уровня, но какой-то угрозы даже для слабого генина они не представляли. Так что, пока девочки выпускали пар на монстрах, я вовсю пялился на рыцаря, который играючи раскидывал порождение тьмы со своего пути. Но насладиться зрелищем нам не дал огненный шар, запущенный в его сторону эмиссаром. Тот увернулся, но потерял былой задор. А вот это уже свинство. Ускоряюсь и одним плавным движением отделяю голову колдуна от тела. Остановившись рядом со мной, он громко произнес: «Приветствую тебя, брат, по вере». И уже шепотом, так чтобы разобрал только я, добавил: Не мог этот психованный божок прислать кого-то кроме неунывающего апельсина. «Все слышу, а гениальный полководец!» В ответ буркнул я, разглядывая своего собеседника. «Игрок Кайлан Тирин, 67 уровень. Добрались до лагеря королевской армии мы только ближе к вечеру. Все же, скорость тренированного шиноби не уступает здешним мутантам. Увидев вблизи крепость, я сразу понял, что мы угодили в мир очень далеко ушедший от канона. Ну, не было в каноне драгон эйпш пушек, катапульты были, а пушек нет». Чудом дождавшись, пока девочки пойдут в палатку отдохнуть после длительного забега, я стал пожирать пушку глазами. Увидев мой заинтересованный взгляд, король гордо произнес: «Нравится. Вот прогрессорствую помаленьку. Это гордость инженерной мысли Ферилдина и королевской армии, единороги. Калибр 246 мм. Способен стрелять зачарованными снарядами до 40 килограммов на 4 километра. Залп этой крошки может спустить на землю даже архидемона. Жаль только, что у нас всего два десятка». Разглядывая это чудовище, я с сомнением пробормотал: «Мне кажется, что мощь несколько избыточна». «Ты прав, против рядовых порождений тьмы, это слишком, с ними отлично справляются маги круга, а вот аграф ядро прошибает насквозь». «Да, и големы гномов оказались не такими уж прочными и бронированными. Кстати, а где храмовники? С момента прибытия, я не видел ни одного». «Да, и разгуливающие на свободе маги как-то не вяжутся со средневековьем. Насчет магов, привыкай. А храмовники? Их нет в лагере. Я как бы, немного отлучен от церкви единого. Сразу после того, как устроил резню храмовников в башне магов, сделал вид, что смутился собрат-попаданец. И уже серьезно добавил: это не дело, когда моим королевством фактически управляет какой-то балахонник из Орлея. Так что, церковь единого сейчас в опале. Не боишься, что тебя сожрет Орли или Тивентер? Раньше боялся, что не неделя, то новый бунт, подстрекаемый храмовниками, а сейчас пусть попробуют. Кунари уже давно хотели прикупить парочку моих пушечек и показать магистрам их место, а уж картечью по тяжелой пехоте. Да, и бывшие маги круга с оборотнями отличные союзники. Кстати, все маги приведены к личной присяге. Похоже, у тебя все схвачено. Тогда, зачем тебе понадобились мы? На этом месте лицо Кайлана на секунду застыло. Ты видел моих солдат? Вчерашние ополченцы, в первый раз взявшие меч в руки. По большей части жалкое зрелище. Нет, есть, конечно, пара сотен отборных рыцарей и ветеранов, но их мало. Плюс серые стражи. Пусть у нас очень удобная позиция, позволяющая сражаться с архидемоном почти до бесконечности, но все равно, я боюсь, что при сильном напоре со стороны порождения они могут дрогнуть и побежать. Вот я и попросил у нашего господина мобильный отряд, который сумеет оперативно передвигаться по полю боя в места возможного прорыва. В этом и будет ваша цель. Не позволять черни разбежаться, пока не подойдет тяжело вооруженный ударный кулак. Почему ты так уверен, что нас банально не сомнут числом? Количество биологического материала у архитектора ограничено. Поэтому, наша главная задача — вынудить архидемона вылезти самому. После чего я лично сражу архидемона. Силенок-то хватит. Не удержался я от небольшой шпильки. Парень, у меня 67 уровень. У нашего архимага он 59. Еще вопросы есть. Разрешите приступать. Иди, паяц. Получено новое задание. Оборона Астагара. Помогите защитить Астагар. Не позвольте знамени, развивающемуся над древней крепостью, упасть. Награда. Вариативно. Дополнительное условие задания. Разлом будет заблокирован до момента смерти архидемона. Через несколько часов, когда мы с девочками немного освоились в лагере, мы стали свидетелями эпохального события въезда отряда серых стражей в Астгард. Эгегей, Дункан. Король Кайлан. Я не ожидал, — ответил придушенный страж, оказавшийся в богатырских объятиях собрата-попаданца. Я заметил, как стоящая за ним черноволосая девушка в кожаных доспехах сделала шаг назад. «Что король выйдет тебе навстречу?» — заржал самодержец. «Уж боялся, что ты пропустишь эту потеху». «Кто? Я?» — поддержал шутливый тон Дункан. «Да ни за что на свете, ваше величество. Значит, я все же выйду на битву вместе с могучим Дунканом». «Великолепно!» — перестав валять дурака, произнес: «Позволь представить тебе моего нового друга, Узумаки Наруто. Смешное имя, но парень способный. Кстати, стражи сказали, что ты нашел весьма одаренного рекрута. Я так понимаю, это она?» Ваше Величество, разрешите представить. Не нужно формальностей, Дункан. Нам ведь суждено вместе проливать кровь. Приветствую вас, юная леди. Можно узнать ваше имя? Бездна. Да, Наше Величество чуть слюной не захлебывается, глядя на девушку. Лидия Кусланд, Ваше Величество. Мы виделись на балу по случаю вашей коронации 4 года назад. Помню. Малышка Лидия, а ты сильно повзрослела за это время. Идем, сегодня будешь моей почетной гостьей. Забыл сказать, ночью старый Лавелас чуть не сказал я в спину удаляющейся фигуре. Сбоку послышался тяжелый вздох Дункана. Опять началось. Знал же, что нужно было брать гнома. Он всегда был таким, что ты, после той истории с ведьмой из пустоши, он стал значительно более спокойным. Правда. Тогда откуда эта обреченность в голосе? Впрочем, не мне с моим цветником судить брата попаданца. Глава 62. Остаток дня прошел в будничных хлопотах. Поговорить с ключевыми персонажами мне, к сожалению, больше не удалось. Кайлан до момента начала испытания вовсю охмурял Лидию, после чего удалился на совещание штаба, куда меня не пригласили. Алистер и Дункан вовсю страшили рекрутов серые стражи, а на попытки с ними поговорить постоянно прозрачно намекали на то, что мне не мешало бы вступить в их орден. Перспектива пить кровь по рождению меня не устраивала, поэтому я поспешил испариться. Единственной моей удачей стал разговор с Вин, которую я поймал в госпитале, после чего успешно сплавил под ее опеку Карин и Ина, так сказать, набираться опыта и перенимать секреты. На многое я не рассчитывал, но кое-что должны были успеть перенять у прославленной целительницы. В поле с группой серых стражей меня никто не отпустил, так что, почти все свободное время я потратил на создание многочисленных минных полей в местах, где прорыв похождений тьмы был вероятнее всего. Хорошая подготовка к началу сражения – это уже половина успеха. Неокас с Хинатой благоразумно не стали отвлекать минера, растворившись где-то на просторах лагеря. Также десяток моих клонов бегали по лагерю, выполняя простенькие поручения вояк. Наверное, самой сложной и утомительной работой за сегодня было перетаскивать боеприпасы к единорогам, зато меня накормили горячим обедом и вручили золотой за помощь. За остаток дня я не только заработал еще почти 2 золотых, но и поднял репутацию с защитниками Астагара и магами Ферилдина, что не могло не радовать. А то, от того, как на меня вначале смотрели здешние маги, мне хотелось оторвать им головы в превентивных целях, не дожидаясь, пока мне в спину прилетит огненный шар. Маги чувствовали, что со мной что-то не так, и реагировали соответственно. Благо, еще в ряды одержимых не записали. По правде, я даже немного позавидовал их выдержке. За весь день ни одного шального заклинания в мою сторону. Может, всему виной мое обаяние. Или всему виной мрачный 2-метровый громила с обезглавливателем, весь день маячащий за моей спиной. К счастью, к концу дня обстановка стала более или менее терпимой. Ко мне более или менее привыкли, да и момент решающего сражения с Мором стремительно приближался. Я даже сумел на все заработанные деньги затариться зельями лириума и лечебными мазями, в бою они точно не окажутся лишними, после чего, найдя пустующую палатку, завалился спать. Надо было пользоваться шансом, пока еще было свободное время. Не уверен, что сегодня ночью нам удастся победить архидемона, но спокойно поспать порождение тьмы нам не дадут точно. Так что момент возвращения отряда леди Кусланд в лагеря с последующей за этим инициацией в серые стражи я проспал. А дальше в Астагар пришла война. Я сидел на краю обрушенного моста одного из бастионов Астагара и, полируя клинок, смотрел, как внизу кипело живое море. Порождений было очень много. По меньшей мере, 40 тысяч рыл. И это был только авангард наступающей армии Мора. Точнее, это была лишь одна из армий, созданных архитектором для очередного Мора, причем далеко не самая разрушительная, хотя и самая многочисленная. Внизу я не видел среди нападающих стройных рядов агров, детей и крикунов, которые и составляют элитную часть армии Мора, а значит, их держат в резерве. Зато генлоков и горлоков было в избытке. Здесь было собрано основное мясо будущей войны. И с моей помощью эта орда останется лежать под стенами Астагара. Да, так будет. Очень скоро их теплая кровь и плоть станет нашей. Я буквально почувствовал, как под моими руками в предвкушении затрепетало лезвие Миверы. Я с ней был полностью согласен. От предвкушения будущего сражения кровь буквально бурлила в венах. Но пока было рано, нужно было подождать. прибавив своим словам веса небольшой порции чакры, я зашептал: «Тише, милая, еще не время. Потерпи, осталось совсем недолго. После чего мы пойдем на свидание. Только я, ты и бесчисленная армия у нас на пути. Хе-хе-хе». В себя меня привел мощный подзатыльник. «Коноха вызывает Узумаки. Как слышно?» Раздался над ухом голос жуткого демона, который в миру известен, как Неока Учиха. «Чем я так провинился перед ками, что они послали мне тебя в наказание?» Тихо пробурчал я, потирая соднящий затылок. Пока я дурачился, у меня в голове крутились мысли по поводу цвета потрохов одной наглой девочки, которая посмела ударить нас. Очень смешно. А теперь убрал эту железку в печать и пошли к его величеству. Лишь хмыкнула в ответ на мои стенания девочка. «Зачем? Мивера мне не мешает.